Где-то в гуще глинобитных хижин он отыскал крохотную лавку с холодильником и широким выбором головных уборов. Затем возвратился и рулевой, и мы продолжили плавание. Миновали пасущихся на мелководье буйволов несколько туземных хижин. Наш катер, разработанный в Новой Зеландии конструкции, лихо форсировал пороги. Вот только плавающие на поверхности воды листья тормозили, наматываясь на винт, и бедняге рулевому пришлось раза четыре вылезать в реку, чтобы освободить его. Казалось, мы находимся в пути уже не один час, и хотя рулевой снова и снова твердил, что рест-хаус находится за следующим поворотом, мы начали терять надежду, что сегодня доберемся до цели, когда, наконец, все же увидели вдали приметное здание. Там ко всему хлынул проливной дождь, какой бывает только в тропиках. Естественно, надо было уберечь от дождя не нас, а аппаратуру, так что мы промокли насквозь. На пристани нас встретила толпа носильщиков, оспаривающих друг у друга честь нести наш багаж. Сами же мы ринулись вверх по ступенькам к тропе, ведущей к зданию рестхауза. К нашему ужасу, оно было наводнено отрядом английских школьников, прибывших из Куала-Лумпура, чтобы всласть побродить по национальному парку. Правда, среди них оказались толковые ребята, которые поделились с нами тем, что знали о парке и о Малазийской Федерации. Старший охотовед пригласил нас к себе, чтобы обсудить наши планы. Очаровательный старый бродяга, страшащийся своего босса в столице, он всячески старался помочь нам. Поручил одному из объездчиков сводить нас в джунгли на другой день, чтобы показать места засидок, и пообещал предоставить в наше распоряжение катера, чтобы мы могли продолжать вылазки вверх по реке и исследовать притоки. Не знаю даже, кто из нас двоих, Джим или я, с большей тревогой думал о предстоящих вылазках. Оба мы не любили тропики. К тому же я в тропических лесах страдаю клаустрофобией, чего не скажешь о пиявках. Мы приняли все меры предосторожности, надели на ноги надлежащую обувь, призванную защитить их от пиявок, но стоило выйти за пределы территории, прилегающей к рестхаузу, как на нас нападала целая армия. Даррелл расправлялся с пиявками двумя способами — прижигал сигаретой или посыпал солью. Тем не менее, они ухитрялись отыскивать какие-то лазейки, в чем мы убеждались, раздеваясь по возвращении в рестхаус. Изо всех тварей, населяющих тропические чащи, эти, на мой взгляд, самые отвратительные. Особенно жуткое впечатление производит обилие крови, когда вы отрываете пиявок от себя. Можно подумать, вас всего изранили. Во время одной вылазки пиявка таки добралась до моей ноги. И поскольку на мне были узкие джинсы, пришлось раздеваться, избавляясь от нее к великому удовольствию жестоких мужчин. Снова главные страдания выпали на долю Джима. На сей раз ему было поручено часами дежурить в тесной засидке, подстерегая бродящих в джунглях носорогов. К счастью, гиббоны скрашивали монотонное ожидание. Они всюду возникали на деревьях над нами, весело прыгая с ветки на ветку и громко перекликаясь. Туземцы дали им звукоподражательное прозвище «Вах-вах». Мне гиббоны показались самыми симпатичными из всех обезьян. В Куала-Лумпуре мы познакомились с одним голландцем, который держал черного гиббона, он же Сиаманг, предоставив ему в доме полную волю. Право, мне кажется, что гиббоном он дорожил больше, чем своими детьми. Избалованный любимчик катался вместе с хозяином по городу в его машине и очень любил сигналить. Занимаясь съемками на реке, Крис и Даррелл однажды застряли с катером на отмели. Выбравшись на берег, они обсуждали варианты дальнейших съемок,